Глава 60. Использовать силу поощрений. Первый прием – это поощрение. Чаще говорите ребенку, в чем он хорош, что вам в нем нравится. Советуйтесь с ним. Говорите о том, что он классный. Проблемный ребенок – это ребенок, которого мало поощряют родители. Вот так просто. А наши дети нуждаются в поощрении, как росточки в воде. Вы можете биться годами, чтобы дети стали аккуратными, убирали в комнате, самостоятельно делали уроки, помогали по дому. К сожалению, самыми распространенными методами в арсенале современных родителей остаются критика, выговоры, обвинения, уговоры, шантаж, подкуп, повышение тона и наказание. Какое-то время такие методы работают, но отнимают много родительских сил, а у детей падает самооценка. Они пытаются противостоять родителям и постепенно отдаляются, теряя веру в любовь и добрые отношения. Самое грустное, что люди, воспитанные такими методами, ничего не захотят делать без пинка извне. Но можно все перенастроить в позитивную сторону, если освоить волшебную технику поощрений. В результате дети настолько вдохновляются новой перспективой наконец-то наладить отношения с родителями, что быстрые результаты их преображения порой ошеломляют. Анализируя результаты курса «Марафон воспитания любовью», понимаю, что научилась заботиться о себе, поощрять других и прежде всего сына. После применения поощрений сын в тетрадях стал очень красиво и аккуратно писать. Наказаний в нашей семье, к счастью, нет. Вижу, как вместе со мной меняется мой сын. Недавно сын сказал мне: «Мама, после того, как ты начала слушать Антара Ведама, ты говоришь только о моих хороших качествах, а о плохих не говоришь. Мне это приятно. Соглашения пока тяжело даются. Думаю, потому что это новое, непривычное для меня. Но я учусь, перечитываю уроки вновь и вновь, и точно знаю, что скоро и в этом будет успех», пишет одна из учениц. Когда вы научитесь договариваться со своими детьми без напряжения, у вас останется больше времени для потрясающих моментов в жизни, наполненных радостью. Поощрение взрослыми — это и есть самый важный из всех способов воспитания. Без душевной поддержки ребенок не чувствует себя нужным, важным и сильным. Тогда он сам ищет пути решения и чаще всего выбирает именно проблемные. Ну а что же взрослые? А взрослые словно запрограммированы. Требовать и ожидать многого, критиковать и выговаривать, навешивать ярлыки и прозвища, подавлять чувства, наказывать. И в этом нет прямой вины родителей, ведь с ними когда-то поступали точно так же. Так откуда у них возьмутся силы, знания и навыки для другого воспитания? Вывод один. Нужно меняться. Когда-то я принял решение меняться, и с тех пор делаю это постоянно. Да, я не стал совершенным как человек и как родитель, но я не хотел бы вернуться туда, где я был в начале. До того, как встал на путь улучшения себя.